Глава 26. Эпилог. Весь этот год, не календарный, а по количеству дней и месяцев, с августа 1853 по август 1854 года, Сашка не только в занятой им комнате в Белом замке в Мацумае красотами заснеженного леса любовался или огромными волнами неспокойного зимой океана. Нет, он развил бурную деятельность. Приходилось работать за двоих в прямом смысле этого слова. Князь Балаховский пытался усилить военную мощь Российской империи на Дальнем Востоке. Через подставные компании покупал порох, заказывал литье ядер и тренировал экипажи сначала 8, а потом 10 кораблей своей теперь уже флотилии, наверное. Адархан Дандук обустраивал поселения на юге острова Хоккайдо и отбивал время от времени слабые довольно попытки японцев переправить через Сугарский пролив очередной десант на джонках и простых лодках. Всего было 4 таких попытки. Первая случилась весной уже 1854 года. Флот, или как уж это можно назвать, сборище мелочи, было вовремя обнаружено в заливе Аоморе и перетоплено. 3 большие джонки при этом удалось захватить вместе с небольшими короткоствольными пущенками. Опять разрушать прибрежные поселки не стали, и напрасно. Трудолюбивые и настырные японцы вновь понаколотили джонок и лодок, и даже ноу-хау придумали – широкую и длинную баржу, которую волокли за собой 3 галеры или что-то на них похожее. В баржу набили около 100 японцев. Ну, сами себе злобные буратины. Потопли все. И чуть не проморгали русские моряки эту новую атаку. Думали, теперь угомонятся самураи, лишившись всю зиму создаваемого флота. На счастье, только вернулась из похода в Пусан основная часть флота. 5 фрегатов. «Диана-2» и «Паллада-2» добрались до Хоккайдо и тут же были отправлены с остальными кораблями за очередной партией корейских рабов. Это был уже 3-й вояж. Погода на юге острова Хоккайдо вполне себе позволяла выращивать здесь любую культуру из тех, что Сашка сажал в Туле. В декабре, январе и феврале температура колебалась от 0 до минус 7 градусов. В марте температуры становились положительными и держались такими до самого конца ноября. Средняя температура летом 15-25 градусов и обильные дожди давали возможность и рожь сеять, и пшеницу, и картофель. Даже царицу полей на небольшом поле попробовали посадить. Чего уж, если и не вызреет, то на силы сгодится. Земля так себе, почва песчаная в основном, но довольно тонкого слоя плодородного хватало, чтобы все эти культуры посеять. Вместе с рабами в Корее все 3 раза закупали домашних животных. Теперь у крестьян более 200 коров и пара десятков быков на племя. Есть и 100 лошадей. Часть моряков вынужденных захотела после окончания войны здесь обосноваться, и Сашка для этих людей сразу стал строить поселок недалеко от буддийского монастыря и купил им в Корее девушек. Обозвал народ казаками. А там и ирландцы, и калмыки, и русские, и айны, и немцы. Осталось только определиться, это Российская империя или Великое ханство Джунгария. Если Джунгария, то почему бы ему, как главному в этом ханстве, не обозвать поселенцев казаками? Если же Россия, то император должен удовлетворить его просьбу о создании нового войска Тихоокеанское казачество. Заодно всех айнов еще казаками обозвать. Дань или налог он на них пока так никакой и не наложил. За табак, зерно и железные изделия местные аборигены приносили шкурки, и все это, плюс полученное в форте Рос и конфискованное у китобоев, Сашка отвез первым весенним рейсом в Корею. Оказалось, что шкурки вполне себе выгодная продукция. На эти деньги и купили коров с лошадьми и рабов. Так еще и на уголь осталось. Всего теперь на Хоккайдо живет 120 семей, чисто корейских, и 37 семей смешанных. Восток через пролив Невельского обошел Сахалин с той стороны и нашел в устье Амура строящийся русский форт, будущий Николаевск на Амуре. Самого губернатора там не было, и начальнику над фортом Римский-Корсаков оставил письмо для Николая Николаевича Муравьева с просьбой поделиться казаками, хотя бы десяток-другой человек выделить, взамен обещая пленных американцев, пойманных за браконьерство, в качестве бесплатной рабочей силы. Пока ответа нет. Вторую волну японского десанта 5 фрегатов потопили за 10 минут. И опять Сашка не послал корабли уничтожать поселения на севере Ханьсю. Надеялся, что должны в конце-то концов успокоиться соседи. Не тех он японцев знал. В июне снова организовали сыны страны восходящего солнца десант из лодок, барж и трех джонок. Курсирующий у выхода из-за моря Восток вовремя неприятеля заметил и дал знать. Все пароходы собрались и опять перетопили москитный флот. А потом затащили в залив фрегаты, и те уничтожили 6 поселков на берегу и сам городок Аомори с отстроенными верфями. И снова не успокоились японцы. На этот раз зашла флотилия джонок с запада, со стороны Японского моря. Этих заметила возвращающаяся из Пусана Мария, и одна с ними справилась. Ходил туда шлюп за углем, почти ежемесячное занятие, так как пароходы без дела не сидели. Они время от времени прогуливались вдоль Курильских островов и ловили американских китобоев. За год их попалось 13. При этом тех, кто заходил в Охотское море, просто отгоняли выстрелами и не предупреждающими, а на поражение. И тренировка для канониров, и так как несколько попаданий было, то наука Янки, что договор между Россией и США о том, что здесь промысел вести нельзя, нужно соблюдать. А вот 13 кораблей попались уже на выходе с грузом, полностью затаренные спермацетом и ворванье. Все эти корабли притащили в бухту Хакодате и разгрузили. Китобоев отправили строить новый замок и укрепления вокруг него, а груз частично продали в Корее, частично себе оставили для освещения и отопления. Корабли сейчас ремонтируются. Что с ними делать, Сашка пока не решил. Получается лишними, разве Муравьеву предложить? Но это уже после окончания войны. А то этот деятельный товарищ изменит ход истории, выкинув финт с захватом Цусимы на несколько лет раньше. И адмирал Прайс не приведет свою эскадру к Петропавловску. Нет, сначала разгром англичан и французов. Потом качественное ограбление английских колоний. Ну а вот после можно и Цусиму захватить, и Рюкю к Джунгарии присоединить. Эпилог. Продолжение. 17 августа 1854 года по юлианскому календарю, принятому в Российской империи, или 29 августа по новому стилю или григорианскому календарю, уже более двух веков принятому в христианской части остального мира, эскадра контр-адмирала Дэвида Прайса подошла с севера к мысу Сигнальный, недалеко от русской крепости на Камчатке, Петропавловскому порту. От эскадры отделился трехмачтовый военный пароход под американским флагом и начал промерять глубины на подходах к мысу Сигнальный и входу в гавань. Когда из порта вышел бот, отправленный военным губернатором Камчатки и командиром Петропавловского военного порта, генерал-майором Василием Степановичем Завойко, пароход полным ходом ретировался. Гостей ждали. И капитан-лейтенант фон Кох еще в прошлом году предупреждал, и губернатор Восточной Сибири Муравьев отправлял депешу, но главную новость принесли в конце мая. Американское торговое судно «Нобль» доставило в Петропавловский порт официальную депешу от российского посла в США, извещавшую о вступлении в войну Великобритании и Франции. С этого времени моряки, солдаты, казаки и местные промысловики сутками строили укрепления. Они вырубали в скалах площадки для орудий и на руках по крутым склонам сопок втаскивали туда пушки. За 3 месяца люди успели возвести 7 артиллерийских батарей, которые могли оборонять город по всей береговой линии. Серьезным подкреплением стали пришедшие 19 июня 1854 года «Аврора» и месяцем позже «Двина». Это сразу в 2 раза увеличило огневую мощь Петропавловска. Фрегат «Аврора» под командованием капитан-лейтенанта Изельметьева и транспорт «Двина» были поставлены на якоря левыми бортами к выходу из так называемого «Ковша». Это такая часть Петропавловской губы, отделенная от остальной ее части косой «Кошка». Орудия правых бортов были сняты с кораблей для усиления береговых батарей. 20 24-фунтовых орудий были сняты с «Авроры» и 10 18-фунтовых с «Двины». Кроме того, трехмачтовый военный транспорт «Двина» доставил в Петропавловск и Заяна около 350 солдат, набранных из сибирских линейных батальонов, а также 2 двухпудовые бомбические пушки и 14 36-фунтовых пушек. Вход в гавань «Ковша» загородили деревянными боновыми заграждениями на цепях. К моменту появления неприятеля генерал-майору Завойко удалось собрать довольно большую по местным меркам армию. Вместе с моряками было несколько сотен сибирских стрелков, пара сотен казаков и даже 18 добровольцев из числа чиновников, купцов, вооруженных ружьями со штыками, плюсом 30 местных охотников-камчедалов и даже 5 музыкантов. Если посчитать всех нестроевых, волонтеров отряда по тушению пожаров, престарелых инвалидов, решивших биться с врагом, то тогда число защитников Петропавловской гавани составило 988 человек. Утром 18 августа по старому стилю англо-французская эскадра вошла в Авачинскую бухту и после перестрелки с береговыми батареями встала на якорь в недосягаемости русской артиллерии. Эпилог, продолжение 2. Контр-адмирал Дэвид Прайс получил приказ в мае 1854 года соединиться с французской эскадрой, состоящей из фрегата «Форд» 60 орудий, корвета «Эвридика» 22 орудия и брига «Виза» «Облигада» 12 орудий и захватить Петропавловский порт, главную военно-морскую базу России на Тихом океане. Там же, по мнению знатоков, в Адмиралтействе должны быть 3 русских парусных фрегата – «Аврора», «Диана» и «Паллада», которые необходимо уничтожить. У самого Прайса, после того, как бесследно исчезли в прошлом году фрегаты «Президент» и «Пик», а также колесный парусно-паровой шлюп «Вирага», имелись в наличии всего 4 корабля, бывших в это время в Ванкувере. В принципе, по огневой мощи они даже превосходили посланную ему вокруг мыса Горн исчезнувшую эскадру. Это были 50-пушечный фрегат 4-го ранга Королевского военно-морского флота «Леандр» длиной 181 фут 55 метров, которым командовал капитан Джордж Кинг, винтовой шлюп «Корнет» с 17 пушками на борту, одним 32-фунтовым орудием и 16 32-фунтовыми коронадами длиной 160 футов 49 метров. Паровая машина, правда, была старая и слабосильная, всего в 100 лошадиных сил. Командовал «Корнетом» командир Фредерик Арчибальд Кэмпбелл. 38-пушечный парусный фрегат Королевского флота «Тринкомали» длиной 150 футов 4,5 дюйма 45,83 метра. Четвертым кораблем был старичок «Саламандра» – грибной пароход длиной 175 футов 5 дюймов 53,5 метра, имеющий на борту 2 поворотных орудия 10-дюймовых и 4 32-фунтовых орудия. На старичке паровую машину недавно заменили, и теперь ее мощность составляла 220 лошадиных сил. Прайс считал, что этих сил ему вполне хватит, так как вдобавок ему выделили еще 500 человек – морских пехотинцев элитного гибралтарского полка. Всего эскадра располагала 212 новыми мощными орудиями, а ее личный состав насчитывал около 2700 человек. Утром вдалеке защитники Петропавловска услышали шум двигателей пароходов «Корнет» и «Саламандра», которые тянули на буксире 3 фрегата и корвет. Они приближались к берегу. Около 9 часов утра неприятельские корабли встали в кильватерном строю. Все 80 их орудий правого борта были направлены на первую батарею. Начался обстрел. 80-кам пушек союзной эскадры батарея могла ответить огнем лишь 5 небольших орудий. Виктор Германович точного времени нападения англо-французской эскадры на Петропавловск не знал. Где-то в августе. Где? Из-за этого пришлось выдумывать сложный план, как не пропустить ворогов. Нет, в реальной истории Завойко и сам отбился. Посрамил супостата. Сбросил в воду хваленых морских пехотинцев. Так что ничего страшного на первый взгляд. Но только на первый. Удерут союзники. А куда? Этого Сашка не знал. Могут в Ванкувер, могут в Шанхай или Гонконг. Ищи их потом по всему Тихому океану. Так найти не все еще, нужно и на ноль помножить. Сашка посоветовался с капитаном Дианы Михаилом Дмитриевичем Тебеньковым, главным знатоком здешних вод и бывшим правителем Русской Америки. «Нужно где-то недалеко затаиться, при этом они нас увидеть не должны, а мы их должны. Есть такое место рядом с Петропавловском?» «Как-нибудь. Недалеко от Авачинской бухты, примерно в 7 милях южнее, есть бухта Саранная». Капитан первого ранга показал на карте небольшую бухточку. Карта была, к сожалению, мелкомасштабная. Всю Камчатку включала, и эту точечку можно было на ней и за помарку принять. «От нее до Петропавловска, если считать, то миль 15. За 2 часа должны дойти». Только еще час примерно нужно добавить на разведение паров, а то мы выдадим англичанам свое местоположение. От Хакодате до Петропавловска вдоль Курильской гряды примерно 1000 миль. С учетом встречного ветра и самых тихоходных кораблей положили 20 дней на дорогу. А раз точной даты неизвестно, то пусть будет 5 августа. Так что эскадра из 10 кораблей вышла из бухты Хакодате 15 июля. В пути встретили 3 американских китобоев. 2 пробирались в Охотское море, и просто пугнуть их было нельзя. Могли дернуть на север и встретиться с эскадрой адмирала Прайса. Брать с них тоже нечего. Потому просто утопили и помахали руками с саженным на лодке браконьером. Пусть перезимуют на Курильских островах, если доплывут. Что очень маловероятно при приличном волнении. А вот 3-й шлюп был загружен бочками с добычей и шел назад в Сан-Франциско. Пришлось останавливать, выбив снайперами почти половину команды, а потом переправлять на корабле 20 калмыков, чтобы они помогли оставшимся в живых американцам добраться до Хакодате и там разгрузиться. Больше приключений не было, и чуть раньше, чем планировали, 3 августа, 10 кораблей бросили якоря в бухте Саранная. На входе в бухту обнаружили небольшой островок, на котором расположили наблюдателей, которые при появлении дымов или дыма – Сашка же не знал, сколько у союзников будет пароходов – дали бы знать о сём событии. День проходит, 2, неделя, а Наглов с французами нет. 10 дней проходит. Сашка начал волноваться. А ну как его художество изменили реальность, и нападение уже состоялось. И не посоветуешься ни с кем. И без того на него косятся. Откуда, мол, про нападение, товарищ адмирал, знаешь? Ну, не товарищ, пусть господин. Все равно, откуда? И в Петропавловск наведаться нельзя. Завойко потребует корабли в Авачинскую бухту завести. Так-то он военный губернатор, и война идет. Наверное, командир эскадры должен ему подчиняться. А нельзя. Нужно зайти в тыл союзникам. На 14-й день Сашка уже дошел до кондиции и решил после обеда плюнуть на все и идти к Петропавловску, если до обеда адмирал Прайс не появится. «Ваше превосходительство! Сигнал с острова!» – вбежал в палатку мичман с Дианы, когда уже практически лопнуло терпение у Коха. «Седлать коней, передай, Иван Петрович, команду пароходам разводить пары и остальным вернуться на корабли». Чтобы дать людям отдохнуть и для прокорма комаров, Сашка разрешил часть команды на берег отправить, ягод, грибов пособирать и ноги размять. Одновременно до 3-й команды, не больше. Теперь время собирать камни. Через 2 часа эскадра в полном составе двинулась к Авачинской бухте. Теперь 2 столба черного дыма на горизонте видели все, И вопросы, откуда их превосходительство знает про нападение ворогов, сразу отпали. Адмирал Дэвид Прайс разглядывал в подзорную трубу, разрушаемую его орудиями, батарею на берегу, когда к нему подлетел адъютант и прокричал, стараясь гром орудий пересилить почти в ухо. «Дымы на юго-востоке!» Адмирал перешел на корму и туда, куда махал руками адъютант, направил окуляр. И в самом деле, в 5 милях примерно, явственно виделись дымы как минимум 2 пароходов. «Чейз, передайте на Саламандру, пусть отправляется туда, посмотрит, что там». Не застав в бухте Диану и Палладу, Дэвид Прайс не находил себе места. Неужели он просчитался, и 2 русских фрегата, плюнув на защиту своего единственного порта, ушли грабить Гонконг или Шанхай? Возможно, это они и Восток, о котором ему докладывали. Замечательно. Рыбка сама идет в его сети. «Давайте же, выстраивайте кроссинг-Т», – бурчал Сашка, наблюдая, как медленно и неровно выстраиваются в линию корабли. «К нам колесный пароход». Сашка вновь перешел на Гретту, все же самый быстроходный из пароходов. Капитан Ирби протянул ему подзорную трубу. «Огонь по готовности!» «Началось. 2 десятка лет готовился». Саламандру потопили на 3-м залпе. Несколько 80-фунтовых орудий с богинь проломили бомбами палубу и добрались до котла, который и довершил уничтожение древнего колесного парохода. Прайс попытался повернуть бортами к той самой рыбке, что, как он думал, сама в его сети заплыла. Но при кормовом ветре это было не так просто. Первым на простор из узости кошки вырвался, шедший последним, винтовой шлюп «Корнет». И даже удалось ему сделать бортовой залп по 1 из 10 кораблей. Недолет. А вот пристрелявшиеся уже канониры с богинь, к тому же имеющие гораздо большую практику, попали. 4 бортовых залпа и шлюп, также со взрывом котла или крюит-камеры, развалился на куски. Следующим был французский корвет «Эвредика». Этот затонул после 3-го залпа. Канониры нащупали дистанцию, и с 10 бортов его одновременно утюжили 1 сотня орудий. И не детских игрушек, как на французском корабле, а 80- и 68-фунтовые бомбические орудия. Нет, 32-фунтовых тоже хватало, но это уже так, для создания фона. У корвета котла не было, но после 2-го уже залпа «Эвредика» осталась без мачт, а после 3-го стала заваливаться на борт. «Ваше превосходительство, белыми флагами машут на фрегатах. Продолжать огонь?» Все офицеры на мостике на него глядят, а капитан Ирби ржет. «Всем передайте, прекратить огонь. Все, господа, Виктория. Сейчас передадим этих храбрецов за Войко и вперед, грабить Гонконг и Сингапур. Ух, сам себе завидую». «Готовься, королева Виктория, идем дергать тебя за вымя».Конец книги.